Когда привычный мир разрушают ослепленные властью интриганы политики, а в душах обывателей прорастают предательские страх и неопределенность, во все времена приходят из народа отважные мужчины и женщины, бросающие вызов террору и насилию. Командор Дмитрий Алешин со своими друзьями, вступая в неравное противостояние против фанатиков древнего культа, желающих вернуть галактику в хаос и разрушение, неудержимо приближается к разгадке тайны темной планеты. Желая замедлить поиски и замести следы прежних преступлений, радикалы культа безымянных атакуют объекты инфраструктуры Альянса. Земное правительство, обеспокоенное отсутствием реакции со стороны цивилизованного сообщества галактов, принимает судьбоносное решение дать врагу отпор самостоятельно, отправив на задание самое смертоносное и совершенное оружие из когда-либо созданных – новейший боевой крейсер. Само проведение ведет экипаж корабля «Атлас Виктория» сквозь опасные радиоактивные города веганцев, секретные исследовательские центры белотрианцев, на пути в еще более зловещий рукотворный мир, созданный легендарным трансмиром. Осколок некогда могущественной Лиги Темных Миров все еще жив и полон теней жуткого прошлого давно исчезнувшей цивилизации. Смерть и лишение преследуют всех, кто в гордыне рискнул отправиться в священное паломничество к вратам Сферуса в надежде обрести запретные знания и свершить акт священной мести. Два бывших друга, два ныне непримиримых смертельных врага, каждый из которых лидер, уверенно ведут последователей к победе или неминуемой гибели. Ведь на кону не только их жизни, но и дальнейшее существование всех органических существ в галактике Млечный Путь.